Все мне показалось тут объяснимым, привычным. Аккуратно заштопанный в нескольких местах под одеяльник, занянченные, старые, видимо, не растиранные, мягкие игрушки, огромные зайцы, собаки, медведи, лисы, крокодилы и слоны размерами поменьше, много комнатных растений, алоэ, трандесканции, белые и розовые герани, бегонии. Зелень росла щедро, буйно. Мне это понравилось. В святом углу на высокой подставке находилось некое подобие иконы, вырезанная и аккуратно наклеенная на картон репродукция с библейским сюжетом. Рядом стояла потемневшая, глухо поблескивающая старым маслом лампадка. Я прошлась по залу. Из девчачьей спальни слышалась веселая приглушенная возня. Чей-то низкий голос бубнил математическое правило. Чтобы дробь разделить на дробь, надо числитель первой дроби умножить на знаменатель второй. Числитель второй! На книжной полке в кривь и в кость стояли несколько разномастных томиков. Я взяла крайнюю книжку «Татарская кулинария». Затейливой вязью было выведено на обложке. Заглянула в отгороженный ширмой закуток. Видимо, здесь девочки играли в дом. Взбитые подушки, наряженная кровать, вышитые думочки, домотканные половики, нарисованные на картоне окошко с кружевной занавеской. «А вы ночью ничего не слыхали?» Татьяна Павловна стояла рядом. «Здравствуйте, или хоть доброе утро, но эта ночь у нас как никогда. Силюсь вспомнить ночь. Что ж было странного? Ах, да, меня разбудила девочка и поздоровалась. Я еще подивилась, надо же, какие дети воспитанные. Ночью приходят здороваться. Света меня искала и подумала, что я сплю на диване. А когда вы голову подняли, она с перепугу и поздоровалась, — смеется Татьяна Павловна. У нас ночью беда приключилась. С Надей была истерика. Она с мальчиком дружит, с Колей. А ума у обоих одинаково. Он вчера дружков подослал. Они ей в форточку бросили записку, будто Коля на мотоцикле разбился. Она в слезы. Так в 3 часа ночи пришлось этого Колю вызывать и Наде показывать, что он живой-здоровый. Она опять плакать, теперь уже от обиды на Колю. Полночи пробегали с валерьянкой, с валидолом, хотел уж скорую вызывать. «А вам завтрак сюда принести? Или вы со всеми будете есть?» «Со всеми?» «Мне стыдно, что я спала как сурок и ничего не слышала». «А, ну хорошо. Как девочки пойдут, так и вы за ними. Схожу взгляну, что там на кухне». Приют окончательно просыпается. Бодро, с притопами запел, затарахтел зарубежными ритмами магнитофон. Вышла из спальни уже одетая и причесанная Надя. В черных брюках, черном свитерке. Волосы собраны на затылке, в ушах клипсы. Я украдкой, но внимательно поглядываю на нее.